Осенний день. Идем по жнивью не спеша, с тобою, друг мой скромный, и изливается душа, как в сельской церкви темной. Осенний день высок и тих, лишь слышно ворон глухо зовет товарищей своих, да кашляет старуха. Авин расстелят низкий дым, и долго под авином мы взором пристальным следим за летом журавлиным. Летят, летят косым углом, вожак звенит и плачет. О чем звенит? О чем? О чем? Что плач осенний значит? И низких, нищих деревень не счесть, не смерить оком, и светит в потемневший день костер в лугу далеком. О, нищая моя страна, что ты для сердца значишь? О, бедная моя жена, о чем ты горько плачешь?